Евангелие от Луки, из главы 11. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте и не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его, — говорит Господь, — ибо завидующие его чудесам и не слушающие слов его осуждали слушающих, поэтому он вопреки им особенно ублажает слушающих. Когда же народ стал сходиться во множестве, Господь начал обличать неразумных, которые говорили: знамения, какие он творит, суть от земли, и он творит их силой Вельзевула, князя мира, имеющего власть над землей, а знамения с неба он не может сотворить, потому что он не есть Сын Отца Небесного. По велику некоторые так говорили, — поясняет блаженный Феофилак Болгарский, — Господь обличает их и говорит: дастся вам знамение, которое докажет, что я истинный Сын Небесного Отца. Какое же? Знамение Ионы, то есть знамение воскресения. Ибо как Иона провел 3 дня в чреве китовом, так и я пробуду 3 дня в чреве великого кита, то есть пробуду погребенным, и воскресну. Когда Иона, выброшенный китом и как бы снова оживший, начал проповедовать, то ниневитяне послушались. А мне, — говорит Господь, — и после воскресения моего род сей не поверит. Посему они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. Ибо я владыка, — говорит Господь, — а Иона раб. Я проповедую Царство Небесное, а Иона проповедовал спасение от угрожающей на земле погибели. Я совершаю чудеса, и он не сотворил никакого чуда. Ниневитяне поверили рабу Ионе, хотя не видели знамений и были язычниками, то есть не были воспитаны законом и пророками. Вы же воспитывались пророками, видели чудеса великие и не поверили владыке. Таков смысл слов Спасителя о знамении Ионы, по объяснению блаженного Феофилакта. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. За что же? За равнодушие к делу, совершаемому Господом пред их очами, поясняет святитель Феофан Затворник. Ибо та царица, услышав о мудрости Соломонова, издалека пришла послушать его. А эти мужи, имея пред лицом самого Господа, не внимают ему, хотя очевидно было, что он выше Соломона, как небо выше земли. «И всех равнодушных к делам Божиим осуждает Южная царица», — говорит святитель Феофан, — «ибо, читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами его. И однако смежили очи или обращаем их в другую сторону, оттого и не видим. Но это не извинение, а причина невнимания, столько же преступное, сколько преступно самое дело, происходящее от него, а именно невнимание к спасению души. Под царицей Южной разумей, пожалуй, и всякую душу, сильную и постоянную в добре», продолжает блаженный Феофилакт. «Ибо север в Писании — символ места пребывания противника, сатаны, так как он наводит холод, оцепенение и омертвение. Например, пророк Иаиль во 2 главе говорит: «Пришедшего от севера удалю от вас», то есть сатану, поясняет толкователь. «Юг же – образ благодатной стороны духовной жизни. Ибо юг, южный ветер, приносит теплоту, оживление, отогревает и оцепеневшие части. Итак, душа, царствующая на юге, то есть через упражнение в деятельности окрепшая, сделавшаяся царем и владыкой в добродетельной жизни, приходит слушать премудрость, то есть, поясняет блаженный Феофилакт, восходит к созерцанию Господа и Бога нашего. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, но на подсвечник, чтобы входящие видели свет. «Велику завистливые учителя иудейские, смотря на чудеса, превратно толковали их», — продолжает объяснение блаженный Феофилакт, «то Господь и говорит следующее. Люди, получившие светильник от Бога, то есть дар ума, которым мы смотрим, как бы светом нам данным, сокрыли светильник рассудительности и, омрачивши себя завистью, не видят чудес и благодеяний». Он как бы говорит: «Фарисей, ты имеешь знание, это светильник. Тебе следовало воспользоваться сим знанием к тому, чтобы и самому признать чудеса, и другим объявить, что они суть дела Сына Божия, а не Вельзевула. Таким образом, и входящие, то есть вновь вводимые и начинающие, увидели бы свет. Ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. Но вы, фарисеи, не захотели сделать всего, но око души, то есть ум, досели прямой и скривили, и затемнили». Так объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.